Наш Омсбон готовился для спецопераций в военный период, поиска и ликвидации диверсионно-разведывательных формирований противника. Проще говоря, мы должны были уничтожать группы зеленых беретов, заброшенные в наш тыл. Мы посмеивались над собой и задачами, которые предполагалось выполнять. Особенно после просмотра спецфильмов, где показывали, как готовят американских диверсантов. Понятно, что снимали они сами и хотели нагнать на нас страху. И выглядело все эффектно, особенно тренировки в обстановке, приближенной к боевой, и психологическая подготовка. У нас было все проще и, возможно, надежнее, как лом. Раз в месяц нам показывали самбо, раз бегали на лыжах или совершали марш-бросок по дачным местам Подмосковья. Правда, стреляли много и часто, в том числе ночью, кидали боевые гранаты. Однажды нас танками обкатывали и еще в учебке газом окуривали. Самое главное, учили драться подручными предметами, особенно саперными лопатками. И мне еще тогда понравилось это отличное оружие для рукопашного боя. Пожалуй, только штык устоит, а против шашки можно сражаться на равных. Так что дикаря с дубиной, укравшего рюкзак, я бы сделал и тут же прикопал. Холод с реки тянул по руслу ручья. Скалы на Монораге все еще светились, хотя солнце зашло. И мне, как всякому замерзающему, казалось, там тепло, и следовало бы остаться на ночлег у скал на вершине. Я так долго смотрел на эти светлые зубья, что сам себя загипнотизировал и уснул с ними в глазах. В сознание же затвердил сигнал: как только погаснет костер, проснусь. Когда же я проснулся, скалы все еще сияли, разве что теперь с другой, восточной стороны. Это означало утро. И костер все еще горел, будто минут 10 назад кто-то подбросил дров. Я не чувствовал холода, не продрог. Босые ноги, вытянутые к огню, были приятно горячими. С реки по-прежнему дуло. В рассветном небе среди гор бодалась знобкая фиолетовая туча. Синий воздух напоминал зимний, морозный. На лопатке вон иней выступил. А я, проспавший всю ночь сидя, с обтянутой спиной, не замерз. Да такого не бывало, хотя у костров в общей сложности я проспал года 3 кряду, зимой и летом. Просыпаешься через каждые 20 минут. Огонь или потух, или сильно разгорелся, то штаны тлеют, то дым на тебя повернул. Все затекло, онемело, в глаза будто песку насыпали. Сапоги или пересохли, искукожились, или сырые остались. А ведь с утра на работу, маршрутить. Это только в книжках пишут, как здорово спать у костра. Тут же в теле радость. Хочется вскочить, попрыгать, крикнуть что-нибудь, будто у родной матушки на перине спал. И ботинки сухие, носки искрами не побило. И поймал себя на мысли, что не хочется уходить от этого ручья, оставлять прибежище, угнетенный ленточный лесок и снова лезть в каменные развалы. Судя по тому, как невидимое солнце подкрашивало скалы на Монораге, мне уже давно надо было переправиться на ту сторону, уйти к западному склону горы, откуда вчера наблюдал восход, и стоять на плите. Я безнадежно опоздал, и потому забрался на камень тут же, возле ручья, с южной стороны, встал лицом к Монораге и стал ждать. Прошло 10-15 минут. Отчего-то вспомнилось, как стоял под окнами Надиного дома. Это еще когда мы учились в техникуме и дружили. И тоже ждал, когда ее отпустят родители погулять часа на два. Тогда держали ее в строгости. Как восхода солнца ждал. Минуло полчаса. Я уже видел, как разгорелись останцы. И им бы сейчас сплавиться, палиться вниз. Но они лишь зардели, как угли от ветра, и подернулись пеплом. Солнце выкатилось из-за восточного хребта и потянуло к своему полуденному зениту. Разочарование было таким, как в детстве, когда мы тайными ходами пробирались в клуб, прятались в досках за экраном и ждали кино, чтобы посмотреть его наоборот, с другой стороны экрана. А дядя Гена Колотов напивался с кем-нибудь еще до сеанса и засыпал в кинобудке. Ладно, отрицательный результат тоже результат. Однако утешение было слабым, особенно когда вспоминал вчерашнее феерическое и неземное действо, будто возле самого солнца побывал и увидел, как зарождаются и как уходят в космос знаменитые протуберанцы, высвечивая его, может быть, на расстояние в десятки световых лет, пусть даже меньше, пусть всего на нашу галактику или всего одну солнечную систему. Но и в сильнейшем волнении я же успел высмотреть некие световые объемные конструкции. Сейчас во второй раз я бы не орал от восторженного страха, не срывал глотку, а наблюдал с холодной головой и запоминал. Запоминал все, если нет фотоаппарата. Мне вчера было страшно, потому что не знал сюжета, развития событий, чем все закончится. Ладно, в следующий раз. Я пристегнул лопатку к поясу, взял фонарь, постоял еще возле костра, набираясь тепла, и направился к реке, где стоял плот. То, что это был выстрел, я не понял. Эхо тут повторялось дробно. Подумал, камень откуда-то свалился. Их стук в выветренных горах слышен бывает часто. Ко всему прочему, стрельбы я уже никак не ожидал. И лишь когда пуля срикошетила у моего лица и от глыбы по щеке брызнул песок, присел и огляделся. Стрелок видел меня. Еще одна пуля взрыхлила спрессованный щебень у самых ног и будто подбросила. Прыгнул за камень и на лету от мощного удара в бедро завалился на бок. Напугаться не успел, только опять посыпался мат, пока что мысленный. Правая нога двигалась и почти не болела. Так, соднило немного. Должно быть, попало в мякоть и кость не зацепила. Я отполз за глыбу, там вскочил и побежал вниз, пригибая голову. Откуда стреляют и из чего, понять было невозможно. Всюду щелкало эхо и чудилось, бьют со всех сторон. Пролетев опасный открытый участок редколесья, заскочил под прикрытие гряды и несколько минут прыгал вдоль нее, затем резко свернул и полетел с горы к реке. Если никто не преследовал, то я уже был вне досягаемости даже для автоматного выстрела, потому что на одном дыхании пролетел метров 400. Но все-таки спрятался в камнях и наконец-то посмотрел бедро. На бегу все щупал, нет ли крови, и ее почему-то не было. Брезентовые брюки тоже оказались целыми. Однако под ними соднящая боль медленно перерастала в ноющую. Тогда я расстегнул ремень и глянул на бедро. Опухоль была величиной с ладонь и уже назревал синяк. Обескураженный я лежал в развале, прикладывал холодный камень к ране, никак не мог понять и склонялся к тому, что сам навернулся обо что-то, например, сгоряча о тупой край глыбы, а почудилось, что пуля попала. Может, и не стрелял никто, просто такой звонкий камнепад, а нервы натянуты, и у страха глаза велики. Несмотря на большие сомнения, я осмотрелся, прежде чем встать, и лишь после того пошел к плоту. С восходом солнца гнус становился гуще, плотнее. Наверху все время обдувало, а ночью из-за холода вообще не было комаров. На комарник же и Деметил Фталат уплыли вместе с рюкзаком. Осторожно и с оглядкой я забрался на плот, выдернул шест, заклиненный между камней, и оттолкнулся от берега. Река тут же подхватила, плавно понесла мимо берегов. Испохватился, что сделал глупость. Если стрелявший шел моим следом, то сейчас я для него открытая мишень. Стоя на коленках, я начал подбиваться к противоположному берегу. Однако неповоротливый руль лишь разворачивал плот на месте. Тогда я лег за бревно, приспособленное вместо сиденья, спрятал голову и видел лишь узкую прибрежную полоску, проплывающую мимо. Прошли сутки, как я появился в пределах Монораги. Но уже случилось все, что может случиться с человеком за целую жизнь. Вчера гора восхитила меня на восходе, потом обворовала, на вершине чуть не убила грозой и напоследок бросила камнем. Может, чужой я здесь человек, не принимает? Тогда почему согрела ночью и дала выспаться? Через некоторое время я стал приподнимать голову и смотреть назад. Но гора прикрылась хребтом и должна была появиться снова, когда я обогну мыс и попаду из Монораги в Косью. На обоих берегах не было никакого движения. Никто не преследовал меня, и я постепенно стал распрямляться. Нога болела все сильнее, так что уже притронуться к отеку стало невозможно. Приходили всякие глупые мысли. Стреляли из мелкокалиберки, и рана сразу затянулась от опухоли, так что не заметил. Или, например, шприцем с какой-нибудь химией, как стреляют крупных животных, чтоб усыпить. Отмахивался от глупости, а голова предлагала новый вариант. Я снова осмотрел вздувшуюся ногу. Кровоподтек уже разливался наполовину бедра и горел огнем. Всякое движение вызывало боль. Снял футболку, намочил в холодной воде и приложил к ране. Вроде лучше. И тут увидел на кожаном чехле лопаты дыру с рваными краями. Чехол я шил сам перед этой поездкой. Причем из подметочной толстой кожи, чтобы обезопасить себя от заточенного лезвия. Судя по дыре, стреляли из 12-го калибра, не меньше. Но когда я достал лопатку с округлой вмятиной, то выпавшая полурасплющенная пуля оказалась обыкновенной макаровской.